Что делать с инвалидами? Первое. Ответ фашистский. Уничтожить инвалидов. В Третьем Рейхе, вскоре после прихода Гитлера к власти, в 1934 году был принят закон о предотвращении рождения наследственно больного потомства. Практиковалась стерилизация инвалидов. Женщин подвергали действию больших доз рентгеновских лучей, мужчин кастрировали. После таких процедур инвалиды лишались возможности рожать детей. В 1939 году был принят закон об эвтаназии, предписывающий уничтожать неполноценных новорожденных. За первые два года войны в Германии было уничтожено около 80 тысяч психически больных и страдающих умственной неполноценностью людей. Второе. Ответ современного демократического государства. По мере возможностей обеспечить необходимый жизненный уровень и минимальный уход за теми, кто не в состоянии себя обеспечивать и обслуживать. Третье. Ответ христианский, данный Жаном Ванье. Жить единой жизнью с инвалидами, учась друг у друга. Замечательный человек Жан Ванье, канадец, бывший военный моряк, впоследствии преподаватель философии. В 1964 году он столкнулся с несколькими совершенно безнадежными инвалидами, живущими в интернате. Началось с того, что двух таких людей он поселил в своем доме и постарался наладить с ними общение. Они были слепо-глухонемые, бездвижные, со сниженным интеллектом. Он научился с ними общаться, создал язык прикосновений, и страшная пропасть между больными и здоровыми стала исчезать. Любовь, общение, внимание оказались универсальным языком. Так Жан Ванье заложил начало христианской общины «Ковчег», которая помогает людям с проблемами умственного развития. Сегодня эта община насчитывает более 200 филиалов в разных странах мира. Жан Ванье неоднократно посещал Россию и выступал с лекциями. В 1990 году у нас появились первые группы движений «Ковчег» и «Вера и свет» для родителей умственно отсталых детей. Рождение умственно неполноценного ребенка всегда большое несчастье и огромная травма для родителей. В нашей стране довольно часто матери отказываются от больных детей, оставляя их на попечение государства. Ребенок-инвалид, нуждающийся в заботе и любви даже больше, чем здоровый, оказывается вне семьи. Даже в распрекраснейшем интернате ребенку не могут дать того, что он получает в семье – любовь, нежность, ласку. «Общение больных и здоровых – средство взаимной помощи друг другу», – говорит Жан Ванье. «Всю жизнь я стараюсь понять этих людей. Я открыл для себя, что их сердца жаждут быть любимыми, понятыми, иметь друзей. И еще я открыл безмерность их страданий. Жизнь с особыми людьми помогла мне открыть мои собственные неспособности».